С 10 по 17 мая в Швейцарии, Нигерии и Анголе прошли торжественные собрания, собеседования, выставки фото и книг нашей страны и кинопросмотры в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, книги об их величии и фотоснимки, показывающие борьбу нашей армии и народа, открывающих период бурного расцвета в строительстве могучего и процветающего государства. На кинопросмотрах продемонстрировали наш документальный фильм. При участии уважаемого Ким Чен Ына торжественно отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жители данных стран.